Пожалуйста, присаживайтесь. Я сегодня рассчитывал быть в рубашке, но очень жарко мне, поэтому пусть меня простят эстеты. Я буду сегодня в футболке. Считайте, что я как Давид сейчас буду почти раздетый перед ковчегом Господа танцевать. У нас сегодня 6 глава, 1 Тимофею. Отрывок будет 6 по 10 стих, и первое, я сразу зачитаю, потом буду говорить. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стиха по 10 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Амен. В этом отрывке речь идет именно о верующих людях. Это не касается неверующих и не касается людей, которые как бы не относят себя к общине Божьей. Понятно, что в принципе для мирского человека это в кавычках «нормальное состояние», вот стремиться к богатству. С многими оговорками, конечно, и для верующего человека абсолютно нормально стараться повысить свой уровень жизни. Имеется в виду, что верующий человек, он как бы, в принципе, должен стремиться лучше работать, там, да, быть хорошим специалистом и так далее. Но мы сегодня говорим именно о пороке, или будем говорить о пороке, который называется сребролюбие. И Писание говорит, что довольное количество людей, заразившись вот этим горьким корнем сребролюбия, они отклонились от правильной траектории. Для того, чтобы совсем как бы, или постараться оговорить некоторые вещи, мы должны понимать, что есть люди, которые имитируют как бы свою веру, то есть есть рожденные свыше люди, да? А есть люди, которые по каким-то причинам находятся сегодня или в данный момент в общине, я сейчас не имею в виду нашу общину, глобально в целом. То есть это те люди, которые, возможно, им нравится атмосфера, возможно, их все-таки, ну, как бы что-то духовное привлекает. Как бы мы поговорим о фундаментальной библейской позиции в отношении денег и всего, что сопряжено со стяжательством. Причем вот это стяжательство как бы делается под прикрытием отдельных стихов, вырванных из Писания, из общего контекста Священного Писания. Допустим, принято говорить было, что Авраам же был богатый, ну как бы много скота у него было и так далее, и золото, и серебро. Ну и мы, верующие, должны быть богатыми. Я думаю, что для нас, ну по крайней мере, вот наш регион в Израиле и наша община, возможно, эта проповедь покажется неактуальной, потому что, в принципе, как бы не заражены, не страдаем вот этим всем. Но мы были все свидетелями, и сегодня это продолжает муссироваться, особенно западными проповедниками, вот это Евангелие благосостояния. И именно вот эта вот как бы концепция, что верующий человек, он должен быть богатый во что бы то ни стало, она и погружает людей в разного рода пагубы. Люди берут кредиты, не могут рассчитаться. В итоге потом страдает их имя, как верующих людей, если они верующие. А если они по каким-то другим причинам были в общине, тем более будет поведение их только ухудшаться, а на общину ложится пятно. На самом деле есть очень много различных вариантов вот этого отклонения. Поэтому мы коснемся главного. Писание говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Изначально внутренний мир верующего человека, он должен складываться из того, что он должен быть удовлетворен тем, что у него есть на сегодняшний день. Писание говорит, почему? Потому что мы в этот мир ничего не принесли, это 7 стих, явно, что ничего не можем и вынести из него. Другими словами, Бог никому ничего не должен. Но все, что мы имеем сегодня, это просто по благодати, по благословению. Знаете, даже человек, у которого, слава Богу, хорошо работают две ноги, две руки, то есть опорно-двигательный аппарат, голова, все, он себя чувствует нормально, уже большое приобретение. Потому что стоит человеку немножко заболеть, ему уже ничего не нужно, он уже ничего не хочет. Он только хочет быть здоровым, выздороветь, и больше ничего. Поэтому мы очень часто забываем, что быть благочестивым – это быть человеком удовлетворенным. Причем всем. Работой, начальником, своей позицией, общиной, окружением, людьми. Потому что мы же как? Почему мы недовольны? Мы считаем, должно быть лучше. Но никто не думает, что вообще-то должно быть хуже намного. По закону, то, что тебе положено, на самом деле должно быть гораздо хуже условия. То есть многие вещи, то, что у нас есть, это просто благодать. И Писание говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Это написано в 1 веке. Сегодня, живя в такой стране, как Израиль, конечно, мы имеем пропитание, мы имеем одежду. Да? И сегодня есть регионы, где действительно реально не хватает. Не хватает одежды, не хватает еды. И люди должны быть благодарны Богу за то, что у них сегодня есть даже что-то небольшое. Но находятся другие, которые желают обогащаться. Причем эти люди хотят обогащаться за счет общины. Они хотят обогащаться за счет простых людей, за счет обычных верующих. И еще раз повторяю, здесь речь не идет о том, что служитель там должен ниществовать, да. Но если бы мы все жертвовали по одному, не по одному шекелю, да, это в Америке говорят по одному доллару. Вот. По 20 шекелей. У нас самая мелкая купюра. Это больше 5 долларов. Действительно, Израиль – благословенная страна. Бумажкой у нас самая мелкая купюра – это двадцатка, правильно? То, в принципе, община, она не сможет выживать, если мы так будем делать. Есть определенные какие-то границы, как наверху, так и внизу. И сегодня мы говорим не о нижних, а о верхних границах. О тех границах, которые пытаются нарушать те, кто хочет обогащаться за счет других людей. И Библия говорит, что нам нужно приобретать только одно – благочестие. А благочестие – это состояние, когда ты доволен тем, что у тебя есть на сегодняшний день. Несмотря на это все, находится довольно много сегодня в кавычках прогрессивных церквей или общин, где призывают людей быть богатыми, преуспевающими. И это считается признаком духовности. То есть, если ты богатый, ты духовный. Если ты не болеешь, ты духовный. Если у тебя там хорошо построен бизнес или еще там что-то, ты духовный, тебя Бог благословляет. И довольно часто именно там, на той территории, говорят об Аврааме. Так я хочу объяснить, что Авраам, богатство Авраама, оно заключалось в том, что у него было очень много скота. Естественно, человек, у которого много скота, у него много молока, много масла, много творога, то есть он это все куда-то должен сбывать каждый день. И у него накапливается, естественно, серебро, золото и так далее. Это то, что было у Авраама. Он владел еще рабами. 318 рабов у него было. Мы знаем из книги Берешит. Но главное богатство Авраама, как я уже сказал, измерялось количеством скота, который он имел. А это, в свою очередь, давало ему возможность в любой момент, когда только он считает нужным, приносить Богу жертвы. На самом деле Бог благословил Авраама скотом, чтобы он мог всегда выбирать из стада лучших самцов и жертвовать это Богу. Поэтому то, что у него было все остальное, это был некий бонус к тому внутреннему состоянию, которое было у Авраама, чтобы он мог приносить жертвы. И мы знаем, что когда Бог потребовал от него самое невероятное, он тоже это сделал. 22 глава, помните книга «Бытие», приношение Ицхака. То есть Авраам действительно не привязывал себя вот к этим земным каким-то богатствам. Но нам пытаются замылить глаза, приводя в пример Авраама, как будто бы мы тоже должны быть как бы вот из-за этого, и люди просто погружаются вот в пагубы, то, что здесь написано. Они, во-первых, никогда не станут Авраамами. Ну, нереально. Во-вторых, они как бы, ну, все равно у них ничего не происходит. Я вам скажу, я был свидетелем, когда огромная община, ну, все поголовно молятся, чуть ли там не в проломе, ну, это в проломе. Чтобы у каждого, каждый это молится и просит, чтобы у него была трехкомнатная квартира своя в большом городе, в столице. И Мерседес. Я вообще не знаю, вот представьте, там несколько тысяч людей молятся одинаковой молитвой. Наверное, каждый из них думает, вот когда у меня это появится, все увидят, какой я духовный и как я выделяюсь от других. Но я уверен, каждый из них думает, что это будет у него и не будет у соседа. Вы понимаете? Это болезнь духовная, о которой написано как раз здесь, в этом тексте. Западные проповедники учат по сей день, что вот ради богатства земного пришел на землю Иешуа. Чтобы он умер ради того, чтобы у тебя была машина, чтобы у тебя было там много денег. И тогда все увидят, как Бог тебя любит и какой ты верующий настоящий. Но Писание говорит об обратном. Оно говорит, поскольку мы ничего не принесли в этот мир, мы ничего не можем и вынести из него. То есть Бог нам ничего не должен и не был должен. Все, что у нас есть, мы получаем даром, по благодати. Значит, незаслуженно. И наш царь в этом мире ничего не собирал. То есть мы на самом деле обладаем большими материальными благами, чем наш царь, когда пришел на эту землю. Так или нет? Любой из нас. Он говорил, если лисы имеют норы, а птицы имеют гнезда, то мне даже негде поспать. А у нас есть, пускай это съемная квартира, но есть где поспать. То есть есть куда прийти переночевать. Еда есть. Ну как бы много чего есть, чего не было у него. И он наш царь, а мы его подданы. Он не говорит, что у нас как бы этого не должно быть сегодня. Писание ясно говорит, что для верующего благословением является вот среднее состояние. Не быть бедным и не быть богатым, супербогатым, скажем так. И в действительности он открыл для нас вот дорогу в небо. То есть он дал нам то богатство, которое помогает нам радоваться, даже когда у нас есть определенные трудности. Любой человек, когда теряет работу сегодня, ему надо искать новую работу, всегда мы испытываем дискомфорт, всегда мы испытываем какое-то беспокойство. А что будет потом? И многие другие вещи. Но когда наша радость привязана к небесам, мы становимся независимыми от этого. Это, да, влияет на нас. Это, да, понижает настроение когда-нибудь. Это может привносить в мою жизнь определенное беспокойство, но каждый раз в такой момент я мысленно держусь за упование вечной жизни. Я понимаю, что все это временные какие-то проблемы и трудности. Они закончатся, и там, на небе, Иешуа говорит, я готовлю для вас обитель. То есть, если здесь я живу на съеме, я всем желаю иметь свое жилье, не подумайте, что я агитирую за то, чтобы жить на съеме, ни в коей мере. Я наоборот, считаю, что хорошо и правильно, если кто-то может как бы купить квартиру или взять ее и выплачивать. Так и должно быть, слава Богу. Я об этом уже говорил когда-то, потому что мое понимание, что служители, ну вот рабы Божьи, реально должны быть независимыми от таких вещей. Причем не все так думают, как я. Это субъективно моя личная как бы позиция. То есть мне внутри проще так. Свободнее я живу. Чувствую, я никому ничего не должен. Не будет за что платить, собрался, ушел. Куда? Пока не знаю. Авраам тоже шел и не знал, куда он идет. Правильно? Но в итоге поселился и где-то жил. Но общечеловеческие вещи, они должны быть озвучены с кафедры. Поэтому у людей должно быть жилье, должна быть работа, должно быть какое-то обеспечение для их семьи, для их дома, чтобы могли в отпуск поехать, что-то себе позволить, потому что наша душа или наша плотская земная часть, вот, она просит этих вещей, она нуждается вот в этом питании. Но все должно быть сбалансировано. Поэтому все, что у нас есть, работа, дом, у кого-то если бизнес, слава Богу, это все по благодати Божьей, вот по милости Божьей. И те, кто призывает к накопительству, они на самом деле проповедуют не Мессию и его Евангелие, а корысть, которую можно извлечь из Иешуа Мессии, если ты уверуешь в него. Вот это то, что плохо. Понимаете разницу, да? Когда люди, они не говорят, мы вам корысть проповедуем, но между строчек это написано более крупным шрифтом, чем сами строчки. Плюс еще мы же знаем, что деревья по плодам же, ну, проверяются. Поэтому они говорят, уверуй, и ты получишь там финансовый прорыв. Уверуй, и ты не будешь болеть. Люди обещают то, что не могут обеспечить другим. Я помню, мы читали свидетельство одного пастора. Сколько лет он так проповедовал? 10. Община просто разваливалась пополам, на куски. А он проповедовал процветание. Потом дошло наконец-то до него. Покаялся и перестал. В Болгарии. Потому что он людям это обещает, а люди не имеют. И что происходит? Люди, они как бы в вере своей уменьшаются. Они не укрепляются, а наоборот, разрушается их вера. Они приходят, вот новообращенные, они верят каждому слову вот этого человека, который стоит за кафедрой. А он им обещает это все. Вы молитесь, и вы получите. И люди, видимо, думают, что это какая-то формула, какое-то заклинание, а оно не работает. И через несколько, там, кто-то год, кто-то 3 года, полный крах веры, разочарование. И люди разрушенные уходят от Бога, понимая, что Бог так и не смог им дать то, что должен был дать. Вот представьте себе, что это за проповедь и какой ущерб она наносит душе человека. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. То есть сеть, смотрите, да? Люди уловлены, не просто не имеют то, что им обещали, Если раньше они плавали свободными, теперь они в сеть попали. И те, кто хотят получать от Мессии богатство, они не получают самого главного. Они не имеют дар вечной жизни. Теперь кто-нибудь может сказать, подожди, но они, может быть, имели этот дар вечной жизни. Представьте себе, человек приходит вот, в собрание, и со старта все это начинает слушать. Ему не про вечную жизнь говорят, а про процветание. Он, проходив в это собрание, в такое собрание, даже если 3 года, он не растет в вере, он стремится стать как бы более богатым, а потом уходит. То время, которое он там провел, не потрачено на то, чтобы ему дать основы веры. Вот в чем проблема. Потому что Евангелие процветания не является основами веры и не является фундаментом жизни для верующего человека. Все эти люди, они попадают в ловушку. У них нет как бы никакого продвижения. Вы знаете, что такое малкодет? Вот и в Писании есть такое, да? Это такая ловушка, в которую рыба заплывает и плавает по кругу. Она думает, что все нормально, она там плавает. Заход такой есть, а выхода нет. То есть он как бы есть, но она его никогда не находит. Он слишком маленький. Люди, которые желают материально обогащаться за счет веры в Бога, совершают очень большую ошибку в своей жизни. Писание говорит, вот вы помните, да, это место, где Иешуа умножает хлеб, и на следующий день за ним ходит огромное количество людей. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28 стих. И он говорит, вы за мной ходите, потому что вы поели хлеба, и вы наелись. То есть, он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. И он им говорит, вы просто пришли ко мне, поели хлеб, а теперь вы ходите за мной, чтобы просто хлеба покушать. Сегодня тоже есть такие верующие. Они находятся рядом только лишь потому, что это выгодно. Так или иначе. И Иешуа говорит, вы совершаете большую ошибку. Я могу вам дать намного больше. Конечно, он дает и хлеб. Но ради этого нельзя за ним ходить. Вы понимаете, в чем весь смысл? Мотивация должна быть выше. Луки, 12 глава, с 15 по 16 стих. Я хочу зачитать этот отрывок. Луки, 12 глава, с 15 по 16 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие или большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется все, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Аминь. Представим себе, что точно такой же человек, как вот этот богач, тоже посеял и тоже собой, тоже полные житницы. Но послание к Иакову говорит, что мы должны говорить, пойдем и сделаем то-то и то-то, если это будет угодно Богу. Он говорит, вы говорите, мы пойдем в тот город, будем торговать, получим прибыль. Тот же текст, в принципе, тот же смысл, правда, то же послание. Но он говорит, вы не знаете, что с вами будет потом, или завтра, или даже через 10 минут. Поэтому Хорошо, когда мы строим планы. Да и аминь. Жизнь должна быть распланирована. Правильно, когда мы умеем сохранить свой урожай, умеем правильно распорядиться тем, что собрали и так далее. Но богатеть мы должны в Бога. Накапливать при жизни, вот, мы должны именно духовные ценности. Материальные, они не являются ценностями с точки зрения неба. Это необходимые какие-то вещи для того, чтобы пройти земной путь, наполняясь духовными благами. И у кого-то есть чуть больше, у кого-то чуть меньше. Поэтому 10 стих говорит, что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Внутри каждого человека есть определенные какие-то склонности. Есть часть людей, которым действительно нужно бороться с проблемой стяжательства. И это даже не обязательно должен быть человек богатый, я вам скажу. Жадным или стяжателем может быть и бедный, и даже нищий. То есть это определенный дух, который влияет на людей. Сребролюбие – это когда человек просто любит деньги. Есть люди, которые очень богатые, но они как бы к этому относятся спокойно, нормально. А есть люди, которые, ну, кто-то не богатый, а кто-то вообще нищий. Но он ради денег готов на все. И когда они у него появятся, он их даже тратить не будет. Он будет, знаете, как Кощей над златом чахнуть. Тот открывать сундук, пересматривать, пересчитывать. И радоваться, что он обладает этим. Верующий человек должен относиться к подобного рода вещам просто как к строительному материалу, используя который можно строить небесное царство уже сейчас на земле. Для этого мы пожертвования все сюда приносим. Я в том числе, в первую очередь, моя семья, мой дом. Обязательно, мы всегда это жертвуем, десятина и другие вещи. Почему? Потому что мы хотим просто вложить в этот проект. Это, пока мы живем на земле, как раз это то, что надо делать. Но это должно быть ограничено. Иногда есть моменты, когда мы можем, дав обет какой-то, или имея какую-то возможность, сделать нечто большее для Бога. Такое бывает. В Писании, помните, если вы, когда вернулись из Вавилона и отстраивали Иерусалим, отстраивали стену, люди вынимали из своих домов прямо вот доски, бревна и целыми семьями строили ворота, еще что-то. То есть из дома вынимали и туда они клали. У пророка Малахии, если я не ошибаюсь, тоже написано, Ира, найди там в 3 главе, наверное. Там написано, что носите дерева, стройте дом Божий. Вы бежите к себе, хотите там. Но это, опять же, это не значит, что не нужно сегодня, да, как-то свой дом строить. Имеется в виду, что приоритет правильно должен стоять у людей. То есть, когда совсем заброшено, вот что нехорошо. Знаете, почему-то всегда воспринимается такого рода проповедь, а, ну так нам сейчас теперь что, все как бы распродать и все отдать, и тебе отдать? Так вот я не об этом же говорю. А? Я говорю о том, чтобы и время потратить, и силы, и таланты, и если надо, какие-то материальные блага, для того, чтобы построить Царство Божье на земле. Созидать общину. В иудаизме вообще, если человек там в религиозном порыве захочет пожертвовать все, что у него есть, Раввин может это отменить и ограничить 20% максимум, 25%, насколько я помню. То есть выше этого нельзя. Потому что потом надо брать эту семью на попечение общины. Тогда какой в этом смысл? Мы только что говорили в послании Тимофею, да, что люди должны заботиться о пожилых членах семьи и так далее. Это верующие должны. То есть это не должно ложиться на плечи общины. Это учение Нового Завета. То есть мы видим, насколько разумный подход к практической жизни. Агей, спасибо. А у Малахии? Там десятины. Чем вы... Но про это я не буду говорить. То есть представьте себе, люди приходят в общину, должны послушать проповедь о спасении, о грехе, о покаянии. А им проповедуют ложные доктрины о процветании, о богатстве. То есть совершенно другим с самого начала заполняют их внутреннее пространство. Как они потом могут продвинуться к спасению и к исполнению заповеди, если и с самого начала эти горе-проповедники ориентируют этих людей на стяжательство и то, что называется здесь сребролюбием. Вот таким образом они отклоняются от веры. Они даже не приходят к этой вере. То есть с самого начала они уже имеют неправильный вектор. В Писании есть примеры. Допустим, Валаам, да, возлюбивший мзду неправедную. И это очень интересная личность, потому что иудейские источники описывают Валаама как человека, который всегда таким был. Сегодня, когда мы смотрим на людей, которые из-за сребролюбия или вот этого духа стяжательства терпят крах в вере, нам кажется, ну он же не был такой 10 лет назад, а сейчас вот он почему-то стал таким. На самом деле он всегда хотел быть таким. Он стремился в эту позицию. И как только он достиг этого состояния, он начал использовать это все так, что людям стало видно. А до этого оно было как бы там где-то глубоко. Вот таким описывает Валаама иудейская традиция. Просто его траектория жизни на определенном промежутке времени казалась правильной. Он шел как бы параллельным курсом. И вот это резкое отклонение по экспоненте выглядело как что-то, ну он же не был таким раньше. Он к этому шел всегда. И это ключевое понимание. Нам кажется, что человек вдруг вот так вот, на самом деле нет. Он не боролся, он не формировал, он наоборот стремился к этому. Он хотел. И многие хотят разбогатеть, используют для этого человеческий ресурс. Грех еще заключается в том, что верующие люди, они же верующие. Их легко обманывать. Они доверяют человеку. Пойди на улицу, попробуй найти тех, кто просто будет отдавать деньги, да? И из-за таких людей не верят нормальным служителям. То есть они создают плохую репутацию, что в иврите называется «рошемра». То есть они плохо делают для других. Я думаю, всегда так было и всегда так будет. В 10 стихе написано, что корень всех зол – сребролюбие. Священное Писание не может обманывать. И вот о таких лжеучителях очень хорошо пишет в своем послании Иуда. 11 по 13 стих. «Горе им, вот этим учителям, что идут путем Каиновым». Что такое путь Каина? Убийца. А за что Каин убил Авеля? Кто? Зависть. Путь Каина – это зависть. Сребролюбие, стяжательство. Этими людьми движет начало какое-то. Это зависть. Каин, он как бы действительно тот человек, который первый вот это все как бы осуществил. Кончилось это человекоубийством. И вот эти горе-проповедники идут, лжеучителя, путем Каина. То есть они фактически должны спасать души, а они их убивают, эти души. Убивают словом, если Каин это сделал там камнем в поле или дубиной. Эти люди убивают словом, не дают им войти в вечную жизнь. Предаются обольщению мзды, как Валаам. То есть для них очень важно разбогатеть. Не важно, что говорит Бог, не важно, что это как-то отразится на людях. Валаам же, когда собирался проклинать израильский народ, в чем вопрос состоял? В том, что Балак не мог победить этот народ. Нужно было проклять, чтобы победить, то есть убить этих людей. Он содействовал тому, чтобы погибли люди, избранные Богом. И дальше написано, и в упорстве погибают, как Корей. Мы все помним бунт это, да, Корея. В чем проблема была? В том, что он до конца пошел. Не было покаяния, не было возможности ему отыграть назад, хотя дети его не пошли за ним. Интересный очень момент, потому что они потом у нас в псалмах, это сыны Корея. Посмотрите, как это работает. Да? Глава семейства взбунтовался против человека, избранного Богом. Дети не поддержали отца. Ну, вроде бы должны же были повиноваться ему. Но они оказались более духовными и более грамотными в плане вот образования духовного. И они не стали на сторону бунтаря, а заняли сторону Бога. Ну и потом в Писании озвучен же этот принцип, что если отцы ели кислый виноград, у детей не будет оскомины на губах, на зубах. Спасибо. То есть вот это то, что произошло с Кореем. Но он в упорстве своем умер, погиб. Написано, таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которые блюдется мрак тьмы навеки. Аминь. То есть облака безводные, что это такое? Обещают, а дождя нет, правда? Такая ложная надежда. Надо, чтобы дождь пошел. И ты думаешь, о, наконец-то вот тучи. А дождь не идет. Вот это облака безводные. Коротко я просто скажу, да? Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. То есть представьте себе, какое описание идет. Осенью дерево уже оно не плодоносит. Но они сами по себе бесплодные. Они сезон как бы прошел, плода не принесли, и уже осень, то есть вообще надежды никакой нет реально. Если весной еще как-то можно было на что-то рассчитывать, осенью нет. А они бесплодные. Дважды умершие. О двойной смерти или о второй смерти говорится в 20 главе книги Откровения. Это очень мощное послание на самом деле. То есть это то, что в принципе несут вот эти проповедники. Вторую смерть они несут людям. В огненном озере. Это страшные вещи. Но они думают только о том, чтобы обогатиться. Их не интересует вот то, что там. Им главное, как здесь, сейчас, на земле. То есть явно по плодам видно, что жизнь человека ориентирована только в этот мир. Как он может рассказать о Боге, если его жизнь показывает, что он живет только вот здесь, на земле? Весь его интерес тут. Противоположность этому Иешуа, который, будучи царем, вообще ничего тут не имел. Плюс еще исторгнутый, то есть вырванный с корнем из земли. Вот так выглядят эти проповедники, эти люди. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. То есть вот эта пена, она всегда наверху. Мусор, пена, вот все, да. Также точно их пороки, грехи, они как бы сверху, их видно как пену на воде. Там не нужно даже никакого особенно духовного зрения или там прозорливости. Но умудряются люди этого не видеть. Звезды блуждающие. Что такое блуждающая звезда? Это звезда, если ты на нее будешь ориентироваться, ты никогда не приплывешь туда, куда тебе надо. И не дойдешь. В северном полушарии это полярная звезда, да, которая находится на оси вращения Земли. И поэтому, как бы она ни вращалась, она остается на месте и показывает на север. А в южном полушарии это Южный крест. Две как бы ориентиры. Все остальные звезды на небе, они перемещаются. Ну, понятно, это вращается Земля. И тебе кажется, что звезда перемещается. Но если ты за этой блуждающей звездой пойдешь, ты все время идешь и отклоняешься от своей цели. Фактически, любой пастырь, любой проповедник, любой служитель, он должен быть либо полярной звездой, либо южным крестом. Он должен иметь стабильную какую-то позицию, чтобы на него мог ориентироваться другой верующий. То есть человек, который становится человеком, который говорит другим: я знаю, куда идти, пошли за мной. Да? Он не должен быть похож на блуждающую звезду. Он должен быть стабильным. Всегда. Это трудно. И надо молиться Богу об этом. Потому что мы, если на себя будем надеяться, ничего не получится. Тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Но, когда люди берут на себя такую ответственность учить других людей чему-то, Божьему Слову, то сначала же ты должен в своей жизни практиковать эти вещи. Сначала же ты сам должен так жить. А потом другим что-то сказать. Ну, об этом даже не говорят, как-то не хотят. Вы там живите правильно, а я буду деньги тут как бы собирать, ну или еще что-то делать. Нашим плодом должна быть святость. Римлянам 6:22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная. А у этих людей конец будет другим, к сожалению. И те, кто за ними пошли, то же самое. И вы знаете, об этом боятся проповедовать, не хотят говорить. Надо бояться других вещей, я думаю. И проповедовать именно Слово Божье. Плодом нашим не богатство должно быть, не стяжательство. Нашим плодом должна быть святость, то есть отделенность. Святость – это отделенность. Человек живет в этом мире – но он отделен от этого мира. Что это значит? Он не заражен болезнями этого мира, завистью, похотью, стяжательством. И когда он в этом мире живет среди людей, у которых есть такие проблемы, но не болеет этим, вот тогда только он и может что-то сказать, как-то помочь, избавиться от этого. Потому что если не делать этих шагов, утащит это в пропасть человека. Мы должны стать рабами Богу, а не земным богатством. Где сокровище ваше написано, правильно? Там и сердце будет. Так или нет? Ну, а если человек только и думает о том, как бы побольше денег взять или вытащить, то там и сердце его. Это же библейская истина. И если сердце человека действительно в небо устремлено, вот туда, и есть такие сосуды, есть такие люди, которые действительно своим сердцем полностью привязаны к небу, а Бог их благословляет и на земле, и дает им много, потому что это те сосуды, через которые Он питает свое тело на земле, финансирует свое тело, чтобы работа шла и двигалась дальше. Но, знаете, можно рассчитывать на одного или двух богатых, которые станут верующими или верующие, и они как бы все это делают. А можно быть похожими на македонские общины, которые, будучи самыми бедными, больше всех собирали пожертвования, потому что умели сбрасываться, что называется. И они обеспечивали Павлу его работу. Он говорит, вот от них я беру. Потому что там никто не упрекал, никто не говорил ничего. Благословляли, он видел, что это было от чистого сердца, это было от Бога все. Хотя они нуждались больше других. Коринфянская община была, ну, реально богатой. Там все было. Но они не были такими. Еще один стих, вот Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще одно место в Священном Писании, Матфея 7 глава 22-23, очень серьезный отрывок. Когда Иешуа говорит, что многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали. Что характерно, вот в этих общинах как раз ставится акцент на пророчество, на изгнание бесов и там чудеса и знамения. Вот послушайте, да, этих всех проповедников. В студии там где-то они. О, я чувствую помазание, сейчас кто-то исцеляется. Я это когда слушаю, это мне, знаете, как цыганка на базаре выглядит. Я серьезно говорю. У нее глаза пустые, там еще что-то чем-то занят, и про какое-то помазание говорит. И вот еще говорит. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Они думают, что они изгоняют бесов, исцеляют людей и пророчествуют кому-то. Иешуа говорит, вы делаете беззаконие. Почему? Мотивация, потому что гнилая. Вот почему. Все, что мы делаем на этой земле, обеспечено мотивацией. Так вот, если эта мотивация неправильная, то на выходе результат неправильный. Они как бы думают, что они помогают людям. Они только себе помогают. корень всех зол – сребролюбие. Корень, он всегда находится под землей. Есть интересная такая вот привязка. Человек был создан прахом из земли. И прахом является наша ветхая, как бы, или человеческая, земная натура, земная природа. Именно здесь, вот в этом пространстве, сребролюбие пускает свои корни. Ищет ли наше сердце Царство Небесное? Готовы ли мы отдать все для того, чтобы приобрести вот эту жемчужину спасения? Или нет? Или все это потеряло ценность? Вообще увидеть корень вот этого сребролюбия может только человек, у которого открыты духовные глаза. Я думаю, что на этом я сегодня закончу. И в следующий Омшлиши, если Бог позволит, я еще немножко скажу вот по этой теме, потому что она довольно объемная. Не хочу перегружать просто. Поэтому пусть Бог благословит. Аминь.